Внизу проплывали бурые зеленые холмы, узорами переплетались тропинки, на которых замирали люди, задрав головы. Вертолет – редкая, дорогая вещь в НЗ. Когда команда обсуждала план действий на ферме Бороды, Картуров посоветовал его использовать, точнее арендовать у Радикала, бывшего дельца из Сталкера онлайн. Радикал сколотил в Сталкере начальный капитал, затем открыл их в НЗ дистанцию с локацией под названием Анклав. Там, пользуясь различные игры, могли расслабиться в баре, выпить с друзьями, потрепаться о делах с торговцами, закупиться патронами и снарягой, а после перейти в мир закрытого мини-сталкера в Warcraft или в День Z. В общем, куда у Радикала имелись двери, а точнее шлюзы, подключенные игровых серверов. Сталкер, как самый популярный мир, приносил Радикалу больше всего денег. И когда игру закрыли, дело у него пошли хоть вот, и он стал сдавать вертолет Дня Z в аренду. Слушай, я понял, у него там лаборатория была. Чуть не крикнул большой в ухо Атиле, перегнувшись через спинку кресла. У Бороды в пристройке. Он особых зомбаков выращивал, экспериментировал, чтобы они сдохли, а? Атила дернул плечом, чтобы не отвлекал. Он Мишкину трескотню почти не воспринимал. Возился с ПДА, куда закачивал мозговую прогу. «А чего ты с Бородой сделал, пока я дом запирал?» Большой развернулся в кресле, встав на колени на сидушку, с любопытством и уставился на Егора. Дождался, пока тот открутит провода от ПДА, и добавил. «Только время зря теряли. Говорил тебе, надо было его кончить, да и все». Спрятав провода в сумку, Атила сунул ему под нос ПДА. Картограф попросил одну вещицу для него скачать. Большой отшатнулся, побледнел, века на правом глазу задергалось. «Так он что? Он заранее все знал, что нас подлетаем», – бросила через плечо Яна. «Держись». Большой плюхнулся обратно в кресло. Впереди уже маячило расплывчатое серое пятно. Оно росло в размерах, и вскоре внизу показалось дома с глухими стенами, обнесенные высоким стеной с колючей проволокой под напряжением. Непроходимый заслон, анклав. Земли в него попасть практически невозможно. Стены, охраны и все такое. Вертолет же пролетит без проблем. Радикал прикажет гранатометчикам, прячемся на чердаках некоторых домов, не открывать огонь. Яна заложила крутой вираж над анклавом. Большой сатилой схватились за скобы под потолком. Приземистые постройки анклава начали приближаться, вертолет взял курс на полукруглый ангар, облетел его. На асфальтовой площадке с разметкой для посадки вертушки стояли трое. Крайним слева задрал лохматую голову и помахал рукой. Машина зависла над площадкой. Когда люди убрались подальше, она качнулась и начала снижаться. Не дожидаясь, пока стихнет гул несущего винта, Атила выпрыгнул на асфальт, придерживая бандану, чтобы не слетела от ветра. Следом выскочил Большой. «Погоди, Атила!» Он положил руку на плечо Егора, кивнул на его ПДА, висевший на шнурке. «Выходит, мы ради программы какой-то на ферме рисковали?» «Ну да». «Ну ты гад!» «Другу не мог сразу сказать». «Эй, вы о чем?» – спросила подоспевшая Яна, взглянув на обоих, не понимая. «Чего грызетесь?» А Мишка махнул рукой и, сутулившись, побрел мимо ангара в ближнюю пристройку, где находился бар. «Что случилось?» – забеспокоилась Яна. «Я его таким подавленным еще не видела». «Картограф, с тобой выходи на связь». Съехав темы, Атила спрятал ПДА под куртку. «Нет, Яна посмотрела вслед Большому». «Он, как вы на ферму ушли, не появлялся больше. Странно. Двое суток не появлялся», – задумался Атила, утер лоб. «Мы же с ним уговаривались». «Ну, пожала плечами Яна. Может, дела у него образовались срочные?» «Да, он слово держит. Вон Радик идет. У него спроси». Вдруг картограф нас в баре дожидается. К ним подбежал высокий широкоплечий усач, похожий на кипующего цыгана в индейском наряде. Он приветствовал обоих взмахом руки, улыбнулся, сверкнул белыми зубами. Атила двинулся навстречу, крепко пожал протянутую ладонь. «Ну как аппарат?» – спросил Радикал, глядя на Яну. «Во!» Она показала отведенный вверх большой палец. «Спасибо за машину». Атила смотрел на двери бара, где скрылся Мишка. Радикал, сощурившись, проследил его взгляд, дернул плечом и потребовал пестрый платок обвязать вокруг шеи. Втроем они медленно двинулись прочь от площадки. Яна сняла кепку, белые волосы волнами растеклись по спине. Атила вздохнул, на душе скребли кошки. Во-первых, его насторожило, что картограф нарушил уговор, и во-вторых, тревожил Мишка. По сути, он имеет полное право обижаться. Его никто не предупреждал о настоящей цели их задания на ферме. Чтобы там все шло естественным путем, чтобы Борода невзначай чего не заподозрил. Мишка весь чувств скрывать не умеет. Слушай, обратился он к радикалу. Не знаешь, куда картограф запропал? Откуда? Твой же друг. Как распрощались, когда он на вертушку забашлял, так и все. Но вас тут один чел спрашивал. Радикал махнул в сторону бара. Может, он в курсе про картографа. Атила скинул голову. Почему ты так решил? Сказал, маляву от него принес для вас. Атила удивленно переглянулся с Яной. 2 дня уже дожидается. Радикал качнул головой. Чумной весь. Зашуганный какой-то. А где этот чел? Да в баре он легко, узнаете. Мятый. Митя из Гербовских. Радикал усмехнулся, бывший снабженец. Ну, ты должен помнить. Атила нахмурился на мгновение, затем кивнул. Спасибо, мы пойдем. Он увлек Яну за собой и поспешил в бар. Интуиция мне подсказывала, что у нас проблемы. Ты же не веришь в интуицию. Яна высвободилась, оглянулась на радикала, который направлялся по своим делам в ангар. Почему я должен отрицать неисследованную функцию мозга? Бар находился в непримечательном складском бункере. Ни вывески при входе, ни охраны. Метка чисто для своих. Резная стрелка. Стилизованная под флюгер. Показывая всегда в одну сторону. Атила потянул на себя скрипучую железную дверь и пропустил Яну вперед. Внутри было не продохнуть от табачного дыма. Введенный в прошлом году запрет на курение в общественных местах распространялся и на виртуальные бары, рестораны, гостиницы. Это вызывало бурление в сети. Но предприимчивый вовсе радикал быстро смекнул. Как можно обойти закон, и устроил бар на месте бывшего склада, где теперь все желающие виртуально смолили в свое удовольствие. Ну и вонь. Яна скривилась и шагнула со ступени в зал, затянутый сизым дымом. Бар был оборудован грубо по-сталкерски, и атмосферой напоминал 2 мутанта. За программой, за стойкой наспех сколоченной из досок и ящиков, протирал бокалы бармен Непись. Программа – не игровой персонаж, тот самый из сталкера. По легенде его переманили сюда, ну, на деле же радикал просто заказал себе копию, чтобы испытывавшим ностальгию по закрытой полгода назад игре геймерами было приятно ощущать себя в более знакомой обстановке. Правда, в итоге получилась фигня, потому что всем не угодишь. После перестройки бар напоминал скорее притон, джабы или звездных войн. Виной чему посетители из разных игровых площадок. Кого тут только не было. Именно Тауэр, 2 орка, выпивающие с рыцарем, офицеры звездного флота в безупречных мундирах с золотыми нашивками на плечах. Атила представил межигровую разборку. Мах оскорбил космолетчика, за что тот был продырявлен из бластера, и заклятия не спасли. Половицы скрипнули под ногами, на звук отозвался огромный вентилятор с гудением, рассекающим воздух под потолком. За самодельным столиком у входа 2 мордоворота рубились в кости. Кстати, реальные люди, не из НПК. То есть бездушные игровые персонажи, идея незаконченные обороты заключая теневые сделки. Радикал вынужден был заботиться о безопасности клиентов. В баре действительно иногда возникали стычки. Чтобы не дошло до стрельбы с поножовщиной, как случается, однажды хозяин нанял частную охранную контору. Сидящий спиной мордоворот обернулся, смерил пристальным взглядом Атилу с Яной и кивнул. Второй, не отворачиваясь от игры, выложил на стол сканер-детектор. Егор с Яной по очереди приложили к экрану пальцы, сканер 2 раза пискнул, мигнул зеленым огоньком, оба прошли в зал. Народу там было полно, люди толпились из стоек, расположенных вдоль стен. Зал почти гудел. Кто-то визгливо матерился, кто-то шумно рассказывал о недавнем бое. В далеком углу пили за погибших в схватке с нечистью пилигримов. Столиков было 10, расставлено 2 рядами. Атила помахал рукой, разгоняя дым, сморщил нос и смотрелся в зал, выискивая Митяя. «Вон слева», — приговорила Яна, указала на широкую спину большого, за 5-м столиком, за которым напротив приятеля сидел бывший гербовец. На миг зал смолк. Все вытаращились на Яну. Егор обнял ее за талию и легонько подтолкнул вперед. «Идем». Обернувшись, большой вскочил, едва не опрокинул стул и призывно замахал рукой. Зал, мол, загудел, за стойки катили было Направился бармен, но жестом получил отказ, вернулся на место. Митя ничуть не изменился. Жилистый, с коротким ежиком волос, с палыми щеками, он смотрел на Атилу с Яной снизу вверх, будто сильно нервничал. Взгляд его то и дело убегал в сторону, возвращался. Точнее, Митя непривычно, не по себе находиться в баре. Он ерзал на стуле, крепко сжимая пустой граненый стакан, и скалился на окружающих. А ведь бывший гербовец не впервые у радикала. Атила сел рядом с Мишкой, положил локти на стол, сдвинул в сторону непочатую бутылку водки. Что случилось? Тут такое, короче, ваше возбуждение заторопил приятель. Стой! Атила вскинул руку, кивнул на Митяя. Пускай он расскажет. Митяй опять зыркнул по сторонам, полушепотом произнес. Картограф заперт в зоне. Ему нужна ваша помощь. Ну вот, сразу вскинулся Большой. Что я говорил? Только с чего нам тебе верить? Похоже, что обиду на Атиле он забыл. Откуда в картографа знаешь? Митяй набычился. Я ему помогал. Сам картограф такой крутой, помощи просит. Не унимался Большой. Верить или не верить, это ваши проблемы. Пошел худыми плечами бывший гербовец. Да только картограф застрял в схроне на фабрике. И без помощи скопытится там. Останется в ловушке навсегда.